Этап переговоров о цене можно назвать одним из самых сложных этапов. Потому что при прочих равных характеристиках товара и услуги цена иногда играет решающую роль. И все-таки времена сверхдоходов и сверхскидок давно уже канули в лепту, и в большинстве своем, в основном компании-конкуренты продают примерно по одинаковым ценам. И разница в цене между вашим товаром и товаром ваших конкурентов действительно может быть копеечная. Но если вы будете неправильно вести переговоры о цене, то даже копейка, дополнительная копейка, которую предложили ваши конкуренты в виде скидки, может перевесить ваше предложение. 5 правил работы с ценой. Первое правило. Как можно раньше определите спрос, потребности и уровень возможностей вашего клиента. Потому что приемлемость цены в первую очередь зависит от потребности клиента, то есть насколько нужен ему этот продукт и насколько это для него сейчас актуально. Второе правило. Как можно дольше оттягивайте переговоры о цене. Потому что до тех пор, пока у него не сформирована потребность, пока он не желает ваш товар искренне и безоговорочно, цена может его отпугнуть. Третье правило. Не называйте цену в конце фразы. Потому что если вы скажете мне, что ботинки стоят 10 тысяч, то в конечном счете у меня в голове останется именно цена, потому что человек запоминает последнее то, что было сказано. Четвертое правило. Не называйте цену саму по себе. Упаковывайте ее в аргументы, упаковывайте ее в свойства и выгоды для вашего покупателя. За 10 тысяч вы можете приобрести великолепные ботинки из крокодиловой кожи на каучуковой подошве. Когда вы используете этот метод, то цена уходит в тень и на первое место выходят свойства и выгоды продукта или услуги. Пятое правило. Называйте цену твердым и уверенным голосом. Как я уже говорил, это очень важно, потому что когда вы сами уверены, то эта уверенность передается вашим покупателям. Но даже если вы будете следовать моим советам, вы все равно можете столкнуться с сопротивлением ваших покупателей. И очень важно, чтобы это сопротивление не застало вас врасплох. В блоке «Работа с возражениями» я подробно расскажу, как отвечать на возражения. В том числе и на возражения, которые связаны с ценой. Но забегая немного вперед, хочу дать вам универсальный метод работы именно с возражением цене. Этому методу я научился у своего ребенка. Как это не покажется странным, но у детей есть чему поучиться. И дети очень хорошие переговорщики и торговцы. Я думаю, многие родители попадали в такую ситуацию, когда вы, допустим, идете по улице с ребенком, и ребенок вам говорит: «Папа, купи мне, пожалуйста, мороженое». Папа серьезным видом говорит: «Нет». Но ребенок, он не унимается. Он начинает задавать вопрос: «А почему?» Умный папа аргументирует: «А потому что сейчас мы должны обедать». Но ребенок не унимается, он начинает торговаться. Ребенок говорит: «Скажи, а если я быстро поем, тогда купишь?» То есть ребенок задает очень важный вопрос: «А что будет, если?» Он начинает фантазировать, он начинает торговаться, и он начинает искать пути выхода из сложившейся ситуации. Принцип «что будет, если?» может вам очень серьезно помочь в работе с ценой. Как это можно использовать? Допустим, ваш покупатель говорит: «Дорого». Хорошо. Но вот если мы уберем цену, скажите, вот что бы вам понравилось в этом продукте или в этой услуге? И что получается? Ваш покупатель начинает сам перечислять свойства и выгоды, которые есть в вашем продукте и в вашем услуге. То есть он сам себя начинает уговаривать. И так как цена ему не мешает, ее нет, мы ее убрали, то он акцентируется именно на свойствах и в их годах. И это для него становится решающим.